Пять лет спустя осложнение между Византией и франкским государством из-за Беневента привели к нарушению договора, и когда византийские сановники прибыли за Рутрудой, Карл их не принял. Второй пример не менее показателен. В 789 году Карл сватал дочь мерсийского короля Оффы за своего сына. Англичанин выразил согласие, но при этом поставил условие, чтобы Карл, в свою очередь, отдал за его сына принцессу Берту. Франкский король был настолько возмущен этим предложением, что на какое-то время порвал все отношения с Британией. Так, считая возможным и даже важным матримониальное родство с Византийской империей, которая была ему ровней, Карл и думать не желал о браке какой-либо из своих дочерей с монархами европейских государств, которых он считал чуть ли не своими вассалами. Подобная стратегия имела и соответствующие результаты. Всему двору были известны амурные похождения его дочерей, а две из них, за спиной отца, все же вступили в тайный брак. Рутруда сошлась с неким графом Рориго, а Берта сделалась подругой придворного поэта и советника императора Ангельберта, от связи с которым родила сына, будущего историка Нитарда. Сам Карл, впрочем, не подавал своим детям примера высокой нравственности. Вскоре после смерти Карла появилось предание, будто один монах видел во сне императора в аду за распутный образ жизни. После смерти Людгарды, последовавшей в июне 800 года, он, хотя больше и не женился, имел нескольких наложниц и внебрачных детей, из которых двое в будущем стали знаменитыми фигурами — Дрогон, епископ Меца, и Гуго, аббат Сен-Кантена. По утверждению его биографа, Карл очень любил свое потомство, законное и незаконное. Во всяком случае, сыновьям и дочерям он упорно стремился дать то, чего с детства лишен был сам — знания. Об этом будет рассказано ниже. А сейчас лишь заметим, что хотя император и не получил правильного образования, он компенсировал этот недостаток природным умом, ясным, твердым и гибким, и еще замечательным трудолюбием. Не может не подкупать его серьезность и деловитость неутомимого работника, полного сознания своего долга, его одинаковая углубленность и добросовестность в любом деле, подсчитывает ли он доходы одного из своих многочисленных поместий, дает ли указания администраторам или решает проблему глобального масштаба. Он был подлинным хозяином с большой буквы и в лучшем смысле этого слова. Хозяин. Основой могущества Карла были его огромные частные земли, родовые домены каролингов. Они складывались столетиями. Сюда вошли и конфискации Карла Мартелла, и приобретение Пипина Короткого. Карл Великий своими войнами и карательными акциями намного увеличил доминиальные фонды предков. Мы не располагаем точными данными о его личных владениях. Источники упоминают всего около 300 единиц, но список, составленный на основе этих упоминаний, конечно же, не может претендовать на исчерпывающую полноту. Смотрите приложение. Главное место среди земель Карла занимали Паляции или Пфальцы, в каждом из которых имелся дворец Палатиум, где император останавливался во время своих бесконечных передвижений. Из подобного палация вырос Иахен, превратившийся в столицу империи.